драгоценный талисман. Лисье королевство имело немалые размеры. Мулам пришлось затратить на дорогу до столицы часа два. Наконец показались невысокие холмы, в которых расположился Лисоград. Они шли в два ряда по бокам широкой улицы. Легко было догадаться, что они искусственные, но кто их насыпал? Лисица ли в древние времена или кто иной? Этого Тонконюх XVI объяснить не мог. В каждом холме чернели многочисленные отверстия, входы в лисьи норы. У подножия холмов играли рыжие и черно-бурые лисята. Король Тонконюх объяснил Энни: «Наш народ разделяется на два племени — рыжих и черно-бурых. Когда-то эти племена жили отдельно и враждовали между собой, но 100 лет назад они слились и переселились в эту местность, где нашли холмы, удобные для рытья нор. От старых времен у нас остался обычай, если король из рыжего племени, его супруга обязательно должна быть черно-бурой. Если же король черно-бурый, королева рыжая». Энни не очень внимательно слушала короля. Ее и Тима гораздо больше занимали картины жизни лисьего народа. Действительно, в Лисограде было на что подивиться. За холмами шла плантация, где росли те самые деревья, о которых говорил ранее Тонконюх. С их веток свешивались крупные продолговатые плоды, завернутые в кожистую оболочку. Время от времени один из плодов, очевидно созревший, обрывался и шлепался об землю. При ударе оболочка лопалась, и сквозь щель проглядывала аппетитная розовая мякоть. К упавшему плоду подходила на задних лапах лисица и, обхватив его передними, куда-то уносила, вероятно, на склад. Все работники плантации, занятые делом, ходили на задних лапах. Одни разрыхляли землю между деревьями острыми сучками, другие носили в скорлупе больших орехов воду и поливали растения, третьи выгрызали из трещин коры вредных насекомых и личинок. На четырех лапах бегали только молодые лисицы, посланные с поручениями. Нашим путникам встретилась странная процессия. Четыре носильщика несли нарядный паланкин, в котором на шелковом ложе, важно, развалилась пожилая черно-бурая лисица. Лисица и король обменялись поклонами. — Моя тетка, принцесса остроухая, разъезжает с визитами, — объяснила Тиму королева. Энни спросила короля: — Неужели ваши мастера могут изготовлять такие замечательные вещи? — К сожалению, нет, — ответил Тонконюх. Наши предки выменивали предметы роскоши у людей, а взамен давали им плоды кроличьего дерева. — Вы и теперь ведете торговлю? — Ах, нет, нет, — с раздражением махнул король здоровой передней лапой. — И не спрашивайте меня, по какой причине она прекратилась. Об этом потом, потом. Энни в недоумении замолкла, и к тому же она увидела, как по дорожке рыжая лисица везла в детской коляске трех лисят. Малыши весело возились, а рыжая нянька уговаривала их лежать спокойно и легонько пошлепывала по бокам. Дворец короля Тонконюха XVI представлял собой такой же холм, как все другие, но вход в него был только один и такой высокий, что Тим и Энни прошли в него, не нагибаясь, и очутились в обширной пещере. К удивлению ребят оказалось, что пещера ярко освещена самосветящимися шариками, подвешенными к потолку. Энни вспомнила рассказ сестры о ее путешествии в подземную страну и догадалась, что эти светильники, пропитанные веществом из шерсти шестилапых, оттуда. Видно, лисицы тоже выменили их у людей, но спросить об этом у короля девочка не решилась. Она помнила его раздражение при ее последнем вопросе. У задней стенки пещеры стояли два трона, один повыше, другой пониже. На них с достоинством уселись король и королева, а придворные на задних лапках выстроились вдоль стен. — Все как у людей, — с улыбкой подумала Энни. Король Тонконюх произнес речь. Он в кратких словах рассказал о том несчастье, которое его постигло, и выразил Энни самую глубокую благодарность за то, что она избавила его от неминуемой гибели. Но не думайте, что я ограничусь только словами признательности. Я сделаю больше. Вы получите такой подарок, который очень пригодится вам в нашей стране. Первый министр Долгохвост сюда. К трону подошел осанистый черно-бурый лис с замечательно длинным пушистым хвостом. Этим хвостом министр, как видно, очень гордился. Хвост был расчесан волосок к волоску и обрызган духами. Встав перед троном, Долгохвост сказал: — Ожидаю повелений вашего лисичества. Пойди в нашу королевскую сокровищницу и принеси серебряный обруч, — приказал король. Среди придворных поднялся переполох. Одни негромко застонали, а другие с мольбой протянули к королю передние лапы. Очевидно, обруч, о котором шла речь, имел огромную ценность, но никто ни словом не осмелился возразить монарху. С его лисичеством Тонконюхом XVI шутки были плохи. Через несколько минут в зале появился Долгохвост, неся в передних лапах широкий серебряный обруч, украшенный рубинами. Обруч был необычайно красив, и Энни радостно встрепенулась при мысли, что он будет принадлежать ей. Но она была скромная девочка, и получить ценный подарок за доброе дело, спасение чужой жизни, казалось ей нехорошим поступком. Энни сказала: — Ваше лисичество, вы преувеличиваете мою заслугу в вашем спасении. — Преувеличиваю? — изумился король. — Но вы же сохранили мне трон. — Вы могли обойтись и без моей помощи. — Как? — Нужно было послать гонца в страну живунов. Оттуда явились бы люди и помогли вам, как требует того ваше королевское достоинство. Король горько рассмеялся. — Ты слишком низко оцениваешь нашу сообразительность, девочка. Да будет тебе известно, что мы посылали к живунам трех гонцов, одного за другим, и все они погибли за своего монарха. — Погибли? Почему? — На единственной дороге, которая идет от нас в страну живунов, поселился свирепый, вечно голодный, саблезубый тигр. Достаточно лисице попасть к нему в лапы, как он разрывает ее и съедает. По той же причине торговля между нами и людьми прекратилась 8 лет назад. Удивленная Энни воскликнула: — У вас появился саблезубый тигр? А разве их не истребили дуболомы по приказу Страшилы Мудрого? Теперь пришла очередь изумиться Тонконюху. Поднявшись с трона, он торжественно произнес: — Вы знаете Страшилу? Дуболомов и саблезубых тигров? И вы пришли из-за гор? Тогда я скажу вам, ваша светлость, кто вы такая? Вы Элли, фея убивающего домика. Приветствую вас в Лисограде. И он усадил смущенную девочку на свой трон и низко склонился перед ней. И тоже сделали королева и все придворные. Один Тим стоял прямо, не понимая, почему его подруги воздают такие почести. Да Артошка на его руках сердито ворчал, видя перед собой столько лисиц, на которых можно было бы славно поохотиться. Сойдя с трона, Энни сказала: — Вы ошибаетесь, ваше лисичество. Займите место, принадлежащее вам по праву, и выслушайте меня.